Глава 77. Не успели мы отойти от Морганы, как к нам подошла другая ведьма. Это была стройная молоденькая красотка со смуглой кожей и длинными черными волосами, не спадающими до талии. «Я Брисон», — представилась она. «Слышала, у вас недопонимание вышло с Морганой». Она явно все слышала, либо имела дар предчувствия. «Не обращайте внимания на ее склочный нрав. Она такая от того, что все мы парами, и лишь она одна. Мне от этого вот нисколечко не легче. Нашла чем утешить. Мне все равно, что у нее с личной жизнью. Лишь бы она не лезла к нам», – проворчала я. «Судя по всему, она уже выбрала себе дракона». Брисон с интересом глянула на Алекса. «Но только ревности в ней больше, чем любви. О, ведьмы, похоже, знают ее. Их не проведешь. Мне аж стало не по себе». «Меня не волнует, кого она выбрала», – ставил Алекс. «И я ее не выбирал». Брисон задумчиво посмотрела на него и покачала головой. «Неужели она знает что-то такое, что изменит нашу жизнь? У меня мурашки пробежали по спине. Еще не хватает, чтобы она сейчас предрекла, что Алекс останется с Морганой. А это уже от тебя зависит». Она посмотрела на меня. Черт, она читает мысли. Я срочно выставила блок. Не люблю я, когда кто-то роется в сокровенном. Не твое не лезть. Но любопытство брало вверх. Что именно зависит? Мне хотелось конкретики. «Будете ли вы вместе?» — ответила она. Перевела взгляд с меня на Алекса и вернулась ко мне. «Моргана сильная соперница, знает, чего хочет и всегда добивается своего». «Зачем ты говоришь все это, Брисон?» – не понял Алекс. «А как же ведьмовское содружество? Одна за другой горой, все ведьмы-сестры, или что там у вас за ведьмовской кодекс?» «Так ведь я не предаю Моргану!» – голос Брисон зазвенел возражением. «Просто предупреждаю вас о ее намерениях. Впрочем, вы и так все знаете. Не спорю, мне бы хотелось, чтобы она обрела своего дракона, а то ходит как неприкаянная, лезет ко всем». «Тогда тем более неясно, почему ты на нашей стороне». Она совсем сбила меня с толку. «Моргане мы умеем противостоять, но не можем противостоять повелительнице драконов. Ведь ты, Кейт, предводительница наших мужчин, а мужчина в доме ведьмы главный. Я твоя союзница. Мы все хотим вернуться наверх. Но из-за мужчин находимся здесь уже сотни лет. А разве ведьмы бессмертны? Меня смутило, что они тут так долго. Нет, на земле мы смертны. А здесь, в мистическом городе, бессмертны. Это место затерялось меж времен. И оттого здесь все не так, как снаружи. Тогда неясно, зачем вам возвращаться наверх?» Я искренне не понимала ее. «Жизнь в этом склепе не в радость. Хочется увидеть солнце, вдохнуть запах лугов и дождя. Лучше прожить наверху короткую человеческую жизнь, чем томиться здесь долгие века. Выходит, если я выведу драконов из подземного города, то освобожу не только их, но и всех вас?» «Поняла я». Брисон кивнула. «Кейт, твоя кровь дает тебе магические силы, которые не подвластны ни тебе, ни кому-то еще. Ты видишь и ощущаешь то, что недоступно другим», — вещала ведьма, с прищуром въедаясь в мое лицо. Видимо, она чувствовала, что я умею читать тайные письмена манускрипта и меняющиеся тексты на завитушках песочных часов. «Это делает тебя уникальной и помогает узнать то, чего не знает никто». «Да, мне удалось разгадать тайны веков», — и я кивнула. «Но есть еще те, о которых ты пока не знаешь». Брисон загадочно улыбнулась. «Ведь ты должна найти способ вывести нас отсюда. Ты сумеешь сделать это, иначе драконье кольцо не выбрало бы тебя. Чтобы помочь, я отведу тебя в старинную библиотеку. Она создавалась теми, кто знал толк в тайнах. Они не из нашего мира и назывались тамплиерами». «Да, слышала об этих ребятах», — и я кивнула. мастаки прятать ценные реликвии, непревзойденные мастера загадок. Их тайны не подвластны ни обычным смертным, ни драконам, ни ведьмам. Избранных нет, есть единственное, и это ты. Я и так знала это, но из уст ведьмы это прозвучало настолько торжественно, что я залилась краской. Но зачем она поет дифирамбы? Такое не по мне. К тому же я не настолько всевидящая, как ей думается. Прежде у меня был манускрипт, предсказания эльфийки и письмена на завитках часов. Может, Бристон полагает, что у меня что-то еще осталось? Считает, что я могу раскрыть тайну какого-то предмета или надписи? Но это не так. У меня не осталось ничего. Надо бы внести ясность, дабы не вводить ее в заблуждение. Только теперь у меня нет никаких подсказок. Я развела руками. Даже не знаю, как могу помочь драконам и вам, ведьмам. Все, что могла, я уже узнала и получила. А я говорю, что не все. Она была упряма. Пойдем, отведу в храм знаний. Она протянула мне руку, но я не стала брать ее. Вместо этого уцепилась двумя руками в ладонь Алекса. Ведьма перевела взгляд на сплетение наших рук и усмехнулась. Ничего не говоря, она повела нас по площади к зданию, возвышающемуся напротив готического храма. Оно было столь же вычурно и красиво, как и храм. Мне даже показалось, что эти постройки идентичны. Антураж зашкаливал. Готика пряталась в каждом камне. То ли я привыкла к серой мгле над головой, через которую пробивался свет, похожий на лунный, то ли здесь стало светлее. В этом свете я сумела разглядеть каждый завиток, каждый выступ здания, которое ведьма называла храмом знаний. Многочисленные арки были испещрены таинственными символами, а внутри арок замерли каменные горгульи, химеры и другая готическая нечисть. Карнизы и балки облюбовали устрашающего вида драконы, змеи и иные фантастические создания в виде животных, птиц, людей и иных гибридов в различных сочетаниях. В нашем мире не было такой архитектуры, поэтому я с удивлением и восторгом рассматривала экстерьер храма знаний, украшенный гротескными фигурами. «Красота какая!» – протянула я с восхищением. «Рада, что вам нравится!» отозвалась Брисон. «Немногие смогли бы оценить по достоинству такие изыски. Входите внутрь, осматривайтесь, но мне сюда нельзя. Лишь советую прислушиваться к себе, к интуиции и обращать внимание на все, что кажется необычным», напутствовала она, отступая. «Спасибо большое», поблагодарила я. Брисон кивнула и ушла. Алекс толкнул массивные двустворчатые двери храма знаний. И мы вошли в огромный холл средневековой библиотеки, освещенный многочисленными факелами.